Третье. Первое, что следовало бы сказать о сэре Генрие Анкреде, что исполнял он свою роль с почти неправдоподобной виртуозностью. У него были серебристые волосы, пронзительно-голубые под тяжелыми бровями глаза, аристократический крупный нос, под которым пушились роскошные белоснежные усы, расчесанные таким образом, чтобы подчеркнуть линию рта артиста. Подбородок квадратно выдавался вперед и был украшен посольской бородкой. В целом выглядел сэр Генри так, словно его приготовили специально для выставки. На нем был бархатный смокинг, старомодный воротничок, широкий галстук и монокль на широкой ленте. «И не поверишь», — подумал Строй, — «что это живой человек». Вошел он медленно, постукивая по полу, но не слишком опираясь на нее черной палкой с серебряным набалдашником. «Она ему, в общем-то, не нужна», — подумала Трой. «Так, декорация». Он был очень высок и все еще держался прямо. «Папа, это миссис Олейн», — сказала Полин. «Ах, вот как!» — откликнулся сэр Генри. Трой поднялась ему навстречу, удерживаясь, как она впоследствии говорила Олейну, хотя и не без труда от реверанса. «Итак, это наша знаменитая художница», — сказал сэр Генри, беря ее за руку. «Очень рад». Удерживая руку Трой, он смотрел на нее с высоты своего роста. Ей же вдруг почудился за его спиной молодой Генри Анкред, от одного взгляда которого женщины млели и теряли голову. «Рад», — повторил он искусно, подчеркивая голосом, что удовольствие он испытывает не только от ее приезда, но и от внешности. «Придержите коней, ребята», — подумала Трой и высвободила руку. «Надеюсь, это чувство вас не оставит», — сказала она. «Думаю, нет», — поклонился сэр Генри. «Думаю, нет». Трой потом поймет, что у него есть привычка повторять сказанное. Пол придвинул стул, сэр Генри сел перед камином, остальные двумя полукружиями расположились по обе стороны от него. Он скрестил ноги и положил левую руку на подлокотник, оставив другую свободно и небрежно покачиваться в воздухе, что-то вроде позы короля Карла II, а на месте традиционного спаниеля кот, который грациозно вспрыгнул ему на колени, слегка потерся о них и удобно растянулся. «Ах ты, карабас!» — проговорил сэр Генри, погладил кота и снисходительно обвел взглядом присутствующих. «Ну вот и славно», — сказал он, плавно поводя рукой. На мгновение взгляд его остановился на груди мисс Оренкурт. «Очаровательно!» — сценическая реплика. «Ага, вот и херес». Пол и Финелла разнесли херес, лучшего, как выяснилось, качества. Затеялась довольно оживленная беседа, которую сэр Генри вел так, словно пригласил актеров на прослушивание. «Мне казалось», — в какой-то момент заметил он, — «что Седрик тоже должен быть с нами. Миллимент, разве ты не говорила мне?» «Извини, папа, но он опаздывает», — остановила его Миллимент. «Насколько я знаю, он должен был написать какое-то важное письмо, а гонга, наверное, не услышал». «Ах, вот как! А куда ты его поместила?» «К Гаррику, папа». «В таком случае он должен был услышать гонг». Вошел Баркер и сказал, что ужин подан. «Полагаю, мы не будем ждать Седрика». Сэр Генри мягко сбросил кота Карабаса на пол и поднялся. Семейство последовало его примеру. «Миссис Олейн, позвольте предложить вам руку». «Жаль», — подумала Трой, принимая протянутую руку, «жаль, что тут нет оркестра». И, словно изображая персонажа какой-нибудь салонной комедии былых времен, завела светский разговор со своим спутником. Но не успели они дойти до двери, как в зале послышались торопливые шаги. В гостиную, раскрасневшись от напряжения, с белым цветком в петлице смокинга влетел Седрик. «Дедушка, дорогой», — заговорил он, размахивая руками, — «я на колени готов встать, ниц падаю, извини меня ради бога, каюсь. Найдите мне кто-нибудь в лосиницу и пепел голову посыпать живо». «Добрый вечер, Седрик», — ледяным тоном проговорил сэр Генри. «Извиняться тебе следует перед миссис Олейн, у которой, возможно, хватит милосердия простить тебя». Трой послала Седрику улыбку герцогине, а про себя ухмыльнулась, как чеширский кот. «Вы сама доброта», — быстро проговорил Седрик и скользнул им за спину. Это несколько нарушило изначальный порядок процессии, Седрик оказался лицом к лицу с мисс Оренкурт. Трой услышала, как он издал какое-то удивленное восклицание. Прозвучало оно совершенно невольно и искренне. На Седрика это было так не похоже, что Трой оглянулась. У него открылся изящно очерченный рот, а светлые глаза не отрывались от бриллиантовой звезды на груди мисс Оренкурт. Затем Седрик недоверчиво оглядел родичей. «Однако же», — запинаясь, начал он, — «слушайте». «Нет, доложу я вам». «Седрик», — прошептала его мать. «Седрик», — повелительно повторил дед. Но Седрик, продолжая говорить необычно естественным голосом и указывая белым пальцем на бриллиантовую звезду, громко выдохнул. «Господи, но ведь это же солнечный диск из коллекции пра-пра-пра-бабушки Анкред». «Славная вещица, верно?» — также громко откликнулась мисс Оренкурт. «Меня прямо в дрожь бросает». «Увы, в наши трудные времена», — мягко проговорил сэр Генри, помогая Трой переступить через порог, «не всегда получается встретить почетного гостя так, как хотелось бы». «Небольшой скромный банкет», — сказал бы старик Капулетти. «Ну что, пойдем».